Роковая страсть. По странной случайности Пушкин стал членом английского клуба в год смерти Грибоедова и сразу же стал завсегдатаем адской комнаты, специальной комнаты для крупных игроков. Это было единственное место в Москве, где легально играли в азартные игры. Объяснялось это довольно просто. Генерал-губернатор был почетным старшиной клуба, а обер-полицмейстер — его постоянным членом. В клубе существовал строгий закон. Приносить туда собственные карты было категорически запрещено. Поэтому каждая пара или игра должна была быть непременно под печатями клуба и надзором старшины. Долго существовавшее мнение, что карты были изобретены во Франции для развлечения душевнобольного короля Карла VI Безумного, всего лишь легенда. Уже в Древнем Египте играли черенками с обозначенными на них цифрами, в Индии — пластинками из слоновой кости. В старинных китайских манускриптах также остались упоминания о карточных играх. Любопытно, но на арабских картах обозначались только цифры по той причине, что закон Магомета запрещал изображать человеческие фигуры. Лишь спустя много лет карточная игра распространилась на территории Европы. Поэтому скорее можно говорить не об изобретении карт французами, а об украшении фигурами уже существующих карт. В середине XV века во Франции появляются карты с собственными национальными мастями — сердце, серп луны, трилистник и пика. А в конце столетия во французских картах окончательно устанавливается тот тип мастей, который употребляется до сих пор — черви, бубны, трефы и пики. Считается, что масти карт символизируют четыре главнейших предмета рыцарского обихода — трефы — меч, пики — копья, бубный герб или орифламма, знамя-штандарт, и червы-щит. Начиная с этого времени, на французских картах появляются исторические фигуры, имена которых писались и до сих пор пишутся прямо на картах. Карл Великий, король франков, возглавлял червовую масть, древнееврейский царь Давид — пиковую. Юлию Цезарю и Александру Македонскому были отданы бубновая и трефовая масти. Дамой червей стала героиня библейской легенды Юдифь, а легендарной пиковой дамой — греческая богиня мудрости и войны Афина Паллада. Даме бубен придали черты библейской Рахили. Она идеально подходила на роль царицы денег, поскольку обокрала собственного отца. А бубновая масть — традиционно ассоциировалась с богатством. Сам символ бубновой масти, который мы привыкли видеть в виде ромба, до сих пор называется даймонд, алмаз. Образ дамы треф стал собирательным. На ранних итальянских картах она выступала как добродетельная Лукреция, но постепенно превратилась в Аргину, аллегорию суеты и тщеславия. Возможно, поэтому все фаворитки французских королей за глаза назывались именно этим именем. В образе валетов, французский валет — слуга-лакей, вошли в историю рыцарь Этьен де Виньель — черви, благородный ажье датские пики, один из рыцарей круглого стола Гектор де Море — бубны и, наконец, сам сэр Ланселот, старший рыцарь круглого стола — трефы. И, наконец, Джокер, легкомысленная фигура в трико, шутовской колпак, бубенчики, а в руках скипетр с нанизанной на него головой человека, который современные художники заменили на музыкальные тарелки. В дореволюционных сценических действиях похожий персонаж называется «Фра-дьявола». Джокер выше всех, она не имеет масти и в игре считается самой сильной. Кстати, слово «туз» произошло от немецкого «даус», что означает «дьявол». Во время Великой Французской революции с карт исчезают все монархические символы — короны, скипетры, королевские лилии и так далее. Однако с 1813 года короли, дамы и валеты возвращаются. Руководство решает возвратить на карты изображение двух голов — короля и дамы, которые в память о казни Людовика XVI и Марии Антуанетты изображались обезглавленными. Новое республиканское правительство поручает прославленному живописцу Давиду, автору известной картины «Смерть Марата», создать новые рисунки карт. Вместо королей Давид изобразил гениев войны, торговли, мира и искусств, дам заменил аллегориями свободы, печати, брака и промыслов, а вместо валетов нарисовал фигуры-символы равенства состояний, прав, обязанностей и рас. Таким образом, именно во Франции установили тот тип карт, который существует и поныне. Интересный факт, что в СССР в годы НЭПа были попытки изображать на картах рабочих с крестьянами и даже ввести новые масти — серпы, молоты и звезды. Правда, подобную самодеятельность быстро пресекли, а карты надолго прекратили печатать как атрибуты буржуазного разложения. Количество карт в колоде также не случайно имеет сакральное значение. Так, 52 карты соответствуют числу недель в году. 4 масти — это 4 времени года. В каждой масти 13 карт, столько же недель в каждом времени года. Сумма всех очков 52 карт составляет 364, то есть число дней в году без одного. По одной из версий, в Россию карты привезла Маринка Мнишек, слывшая колдуньей. Вначале к картам забавам власти относились терпимо, но затем за них стали преследовать, поскольку усмотрели тут вмешательство нечистой силы. Пойманные на горячем игроки подвергались различным наказаниям. Так, соборное уложение 1649 года предписывало поступать с игроками так же, как писано о татях, ворах, бить кнутом немилосердно и отсекать им пальцы и руки. В 1733 году для рецидивистов определены тюрьма или батаги. Не любил карты и Петр I, предпочитая им шахматы, но это не помогло. Сенатский указ 1761 года разрешал играть в ламбер только в дворянских домах и на небольшие суммы. По созвучию с названием игры появился и ломберный стол, особый стол для игры в карты. Большая карточная игра началась в обеих столицах Российской империи при матушке Екатерине, которая была страстной картежницей. Попасть к ней в партнеры почиталось большой честью. По словам современников, она любила коммерческие игры, где все зависит от ума, хладнокровия и правильной реакции игроков. Азартные игры, в которых выигрыш приходит по воле случая, императрица не жаловала. Поэтому появилось установление о разделении игр на запрещенные, азартные и разрешенные коммерческие. Вскоре карточная страсть перекинулась из дворцовых покоев на всю страну, достигнув своего апогея в XIX веке. Тогда в карты проигрывали состояние, из-за карточных долгов стрелялись, попадали в желтый дом. Особое распространение игра в карты приобрела среди офицерского сословия. В народе появилась пословица «дворянин без карт, что офицер без шпаги». За игру в карты картежников наказывать перестали. Карали только если игра была связана с мошенничеством, содержанием игорного дома или другими преступлениями, например, растратой казенных сумм. Были времена, когда пойманных за руку шулеров без лишних слов отправляли на виселицу, но со временем на них махнули рукой. Лишь когда замечали нечестную игру, могли в сердцах побить канделябрами. Неуплата карточного проигрыша могла навсегда опозорить дворянина, ведь карточные долги самые позорные. Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека, писал Вяземский в старой записной книжке. Он приятный игрок. Такая похвала достаточно, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. По словам современников, Пушкин был страстным картежником. Как-то на постоялом дворе он проиграл случайным попутчикам все, включая неопубликованную главу Евгения Онегина. Когда у Пушкина не осталось ничего, кроме коробки с парой любимых дуэльных пистолетов, он поставил их на кон и возвратил весь проигрыш. В тот раз дуэльные пистолеты защитили честь поэта. В полицейском списке карточных игроков от 1829 года Пушкин значился в одном ряду с графом Федором Толстым и Буяном Нащекиным. «Пушкин — известный в Москве банкомет», — бесстрастно отметил полицейский чиновник. Да и сам поэт признавался в своих стихах. «Страсть к банку, ни дары свободы, ни феб, ни слава, ни пиры не отвлекли б в минувшие годы меня от карточной игры. Задумчивый всю ночь до света, бывал готов я в эти лета допрашивать судьбы завет, налево ляжет ли валет». Известно, что царь Николай I советовал Пушкину бросить картежную игру. «Она тебя портит», — говорил он поэту. «Напротив, Ваше Величество», — отвечал стихотворец, — «она спасает меня от хандры». А свое творчество Пушкин в шутку называл средством для уплаты карточных долгов. В 1830 году в Москве судьба свела Пушкина с помещиком Огонь Дагановским, опытным игроком в карты, которому поэт в азарте проиграл почти 25 тысяч. Выплатить такую огромную сумму сразу он был не в состоянии и выпросил рассрочку на 4 года. Этот случай, о котором судачили в московских гостиных, едва не расстроил помолвку Пушкина с Гончаровой. По словам современников поэта, этот проигрыш, несомненно, сыграл немалую роль в создании одной из самых глубоких и драматических по накалу страстей произведений — повести «Пиковая дама». В 7 коротких главах гений Пушкина смог охватить и исследовать и тему быстрого обогащения, и философию игры, и психологию героев, и волнующую всех и каждого проблему рока. По словам поэта, завязка повести не вымышлена, а старуха-графиня — это княгиня Наталья Петровна Голицына, игравшая в карты с Людовиком XV и с самой Марией Антуанеттой.